Настало время явной казни для того, кто не верил правосудию божественному в земном мире, надеясь, может быть, смиренным покаянием спасти свою душу от ада, как надеялся Иоанн, и делами достохвальными загладить для людей память своих беззаконий. Не там, где Борис стерегся опасности, внезапная опасность явилась. Ни потомки Рюриковы, ни князья и вельможи им гонимые, ни дети и друзья их, вооруженные местью, умыслили свергнуть его с царства. Сие дело умыслил и совершил презренный бродяга, именем младенца, давно лежавшего в могиле. Как бы действием сверхъестественным тень Димитриева вышла из гроба, чтобы ужасом поразить, обезумить убийцу и привести в смятение всю Россию. Начинаем повесть равно истинную и неимоверную. Бедный сын боярский, галичанин Юрий Трепьев, в юности лишась отца именем Богдана Якова, стрелецкого сотника, зарезанного в Москве пьяным литвином, служил в доме у Романовых и князя Бориса Черкасского. Знал грамоте, оказывал много ума, но мало благоразумия. Скучал низким состоянием и решился искать удовольствие беспечной праздности в сане инока, следуя примеру деда, Замятня Отрепьева, который уже давно монашествовал в обители Чудовской. Постриженный вятским игуменом Трифоном и названный Григорием, сей юный чернец скитался из места в место, жил несколько времени в Суздале в обители святого Ефимия, в Галицкой, Иоанна Предтечи и в других, наконец, в Чудове монастыре, в келье у деда под началом. Там патриарх Иов узнал его, посвятил в диаконы и взял к себе для книжного дела. Ибо Григорий умел не только хорошо списывать, но даже и сочинять каноны святым, лучше многих старых книжников того времени. Пользуясь милостью Иова, он часто ездил с ним и во дворец, видел пышность царскую и пленялся ею. Изъявлял необыкновенное любопытство. Жадностью слушал людей разумных, особенно когда в искренних тайных беседах произносилось имя Димитрия царевича. Везде, где мог, выведывал обстоятельства его судьбы несчастной и записывал на хартии. Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым иноком. Мысль, что смелый самозванец может воспользоваться легковерием россиян, умиляемых памятью Димитрия, и в честь небесного правосудия казнить святоубийцу. Семя пало на землю плодоносную. Юный диакон с прилежанием читал российские летописи и нескромно, хотя и в шутку, говаривал иногда чудовским монахам: «Знаете ли, что я буду царем на Москве?» Одни смеялись, другие плевали ему в глаза, как вралю дерзкому. Сии или подобные речи дошли до ростовского митрополита Иона, который объявил патриарху и самому царю, что недостойный инок Григорий хочет быть сосудом дьявольским. Добродушный патриарх не уважил митрополитова извета, но царь велел дьяку своему, Смирнову Васильеву, отправить безумца Григория в Соловки или в Белозерские пустыни, будто бы за ересь на вечное покаяние. Смирной сказал о том другому дьяку, Ефимьеву. Ефимьев же, будучи свойственником Отрепьевых, умолил его не спешить в исполнении царского указа и дал способ опальному диакону спастись бегством. В феврале 1602 года вместе с двумя иноками чудовскими, священником Варлаамом и крылошанином Мисаилом Повадиным. Не думали гнаться за ними и не известили царя, как уверяют о сем побеге, коего следствия оказались столь важными.